Австрия. Предместье Вены. Осень 1968 года. Встреча шла уже второй день и подходила к концу. Несмотря на все усилия преодолеть лед недоверия, так до конца и не удавалось. Шла холодная война. Реакция была понятной. Дошло до того, что когда вечером переговоры прервались и стороны удалились в спальни, обе делегации заперли двери на ключ. Тем не менее, достичь кое-чего все-таки удалось. Была достигнута принципиальная договоренность о том, что советской стороне, прежде всего советской элите, открывались определенные возможности по переводу и сохранению нажитых капиталов на Западе. Основным банком для этого, а также для накапливания и обмена вывозимого из Союза золота, бриллиантов, художественных ценностей и советской валюты, был выбран Базельский банк международного регулирования и его дочерний финансовый институт. В свою очередь, советская сторона приняла на себя обязанности по поставке по специальным заниженным ценам стратегического сырья в обмен на скапливающиеся на Западе рубли. Были достигнуты договоренности о постепенном включении некоторых советских структур в международную финансовую систему, о создании системы советских загранбанков. В свою очередь, СССР обязался единоразово передать на Запад крупный пакет советских научно-технических разработок и в будущем периодически знакомить западных партнеров со своими наработками. В их качестве и востребованности на Западе не сомневались. Была достигнута договоренность о прекращении Советским Союзом подрывной деятельности в странах Западной Европы и США. На Третий мир, вечно голодный, эти договоренности не распространялись. О ликвидации некоторых наиболее опасных для капиталистических стран структур и о согласовании позиций по некоторым вопросам международной политики в будущем. Причем по умолчанию предполагалось, что определяющим мнением в этих консультациях будет мнение США. Таким образом, Советский Союз фактически терял возможность проводить независимую внешнюю политику. Однако достичь согласия по самому важному вопросу, схеме постепенного демонтажа Советского Союза, не удавалось по причине того, что американская сторона не была уверена в реальных возможностях русских в том, что они представляют в СССР реальную силу, а не простую кучку коррупционеров, желающих красиво жить. Американцы хотели быть уверенными в том, что достигнутые договоренности не превратятся в ничто, а будут реально выполняться. Наконец, устав ходить вокруг да около, генерал Журавлев сказал: «Как я понимаю, вам нужен показ». Разведывательное мероприятие, с помощью которого разведчик доказывает, что принадлежит именно к этой стране, а не к другой. Например, обязательство разведчика показать по советскому телевидению определенный фильм в определенное время – типичный показ. Примечание автора. «Да, я полагаю, это растопило бы лед недоверия в отношениях между нами», – осторожно проговорил Киссинджер. «Хорошо. В течение года этот показ произойдет. Я не могу пока раскрывать детали этого показа, но вы сразу все поймете. За день до показа я лично свяжусь с американским посольством и предупрежу о грядущем серьезном событии. После чего вам только останется держаться на стороже». «Превосходно, господин Журавлев», — улыбнулся Киссинджер. «Думаю, это заставит нас с большим доверием относиться друг к другу во время нашей следующей встречи».